Стихотворение 1896-1940 годов. Звезда и дева. Первое стихотворение Северянина, написанное им в 8-летнем возрасте. Позже в очерке «Образцовые основы» поэт отозвался о нем так. Стихотворение, хотя и бездарное, на мой взгляд, однако написано с соблюдением всех лучших традиций поэтического произведения. Здесь вы найдете и высокопоэтические слова, как, например, «звезда» и «дева», да еще «красна», и размер, общепринятый и гармоничный для слуха обывателей. Газета «Сегодня», Рига, 1930 год, номер 43, 12 февраля, страница 3. Печатается по рукописи сборника «Ручьи в лилиях». «Вот и звезда золотая вышла на небо сиять. Звездочка верно не знает, что ей недолго блистать. Так же и девица красна выйдет на волю гулять. Вдруг молодец подъезжает, и воли ее не видать». Петербург, 1896 год. Ночная прогулка. Эскиз. Прозрачный небосклон далекого востока сменяет ночь и тьма, мертвя собой жару. Я шляпу легкую и плащ с собой беру, дышу прохладою живительной глубоко. Вдоль улиц города, среди китайских фанс, коттеджей в зелени, залитых ярким светом, иду вперед, и родины приветом меня дарит знакомый мне романс. А вкруг клокочет жизнь, гуляют пешеходы, и рикши грязные, согнувшись до горба, бегут рысцой, шумят с залива воды. Да где-то вдалеке с тоской скрипит арба. 1906 год. Звезды. Бессонной ночью с шампанским чаши мы поднимали и пели тосты за жизнь и счастье, за счастье наше, сияли звезды. Вино шипело, вино играло, пылали взоры и были жарки. Идеи наши, ты вдруг сказала, как звезды ярки. Полились слезы, восторга слезы, минуты счастья. Я вижу вас ли? Запело утро, сверкнули грезы, а звезды гасли. 1907. Ноктюрн. Месяц гладит камыши, сквозь сирени шалаши, все душа и не души, все мечта, все божество, вечной тайны волшебство, вечной жизни торжество. Лес, как сказочный камыш, а камыш, как лес малыш, тишь, как жизнь, и жизнь, как тишь. Колыхается туман, как мечты моей обман, как минувшего роман. Как душисто хороша белых яблонь пороша, не души, и все душа. 1908 год, декабрь. Ноктюрн. Сон лилея лиловеет запад дня, снова сердце для рассудка западня. Только вспомню о тебе, к тебе влечет, знаешь, мысли ты мои наперечет, и хочу или не хочу, к тебе без слов я иду, а запад грустен и лилов. 1908. Ничего не говоря. Это было так недавно, но для сердца так давно. О фиалке грезил запад, отразив ее темно. Ты пришла ко мне, как утро, как весенняя заря, безмятежно улыбаясь, ничего не говоря. Речку сонную баюкал свет заботливой луны, где-то песня колыхалась, как далекий плеск волны. И смотрел я зачарован, ничего не говоря, как скрывала ты смущенье флером синим, как моря. О, молчанье нашей встречи, все тобой озарено, так недавно это было, а для сердца так давно. 1908. Фантазия. Был взгляд ее надменен, и череп как порог. Я знал, что слаб и пленен, когда скрипел порог. Бывало, вечер сонен, вуалится туман, я вижу облик сонен, неясный, как обман. Придет и сядет, здравствуй, угрюм я, в чем нужда? О, милый, не коварствуй, что я тебе чужда. Невольная улыбка раскрыжит губы мне, мечта нырнет, как рыбка, в сердечной глубине, а дева сладострастно прижмется и возьмет. Но как, и мне не ясно, кто знает, кто поймет. 1909. Май. Мыза. Ивановка. Все то же. Все те же краски, те же типы в деревьях, птицах и цветах. Как век назад сегодня липы, как век вперед любовь в мечтах. Строй мироздания одинаков, почти разгадан, скуп и плоск. Но есть значение без знаков, есть знак расплывчатый, как воск. 1909. Июль. Мыза. Ивановка. Три Одессона. Но почему так ясны ясени, когда ветрит дыханье осени, когда в прудах цветенье плесени? И почему рябины кисточки пугают взоры быстрой ласточки на юг заверевшей перышки? Не потому ли пред кончиною ты, человек, гора песочная, меняешь бренное на вечное? 1909. Июль. Мыза. Ивановка. Почему бы не встречаться нам с тобой по вечерам у озер, у сонных речек, по долинам, по барам? Отчего бы нам не грезить от заката до зари? Это что-то вроде счастья, что ты там не говори. Мелекюлле, 31 августа 1909 года. Спичка вспыхнула огненным смехом и потухла, дымясь, как печаль. В этом миге есть общее с веком, вечно сила его горячаль. Эта мысль проскользнула в чулане, огонек просинел, осветив пыли ветошь и час, как мотив на поднявшемся аэроплане. 1909 сентябрь. Колокол и колокольчик. Грузно каялся грешный колокол, это медное сердце собора, он эфир колол, глубоко колол, как щепу звук бросал у забора. В предзакатный час небо полог ал, звуки веяли валые долы, и пока стонал хмурый колокол, колокольчик смеялся удало. 1909 год, декабрь. Хабанера 2. Сеньоре За. Вонзите штопор в упругость пробки, и взоры женщин не будут робки, да, взоры женщин не будут робки, и к знойной страсти завьются тропки. Плесните в чаши янтарь муската и созерцайте цвета заката, раскрасьте мысли в цвета заката и ждите, ждите любви раската. Ловите женщин, теряйте мысли, счет поцелуем пойди исчисли, а к поцелуям финал причисли, и будет счастье в удобном смысле. 1909. Хабанера 4. Под бубны солнца, под гуд гитары, эксцессы оргии не будут стары, своим задором лишь будем стары, под гуд гитары, под бас гитары, под солнце бубны. Литавры солнца, вот наши лавры, с цепей сорвутся души центавры, пускай трепещут души центавры, когда заслышат лучей литавры и грохот трубный. Наполним солнцем свои амфоры, давая нервам вкушать рокфоры, весь день, весь вечер, всю ночь рокфоры, смущая утром глаза авроры разгулом тела. В кострах желаний, в безумном пекле с рассудком нити мы пересекли, но кто ж мы сами, что все рассекли? Не все равно ли, скот, человек ли, не в этом дело. 1909 декабрь. Странно. Мы живем точно в сне неразгаданном, на одной из удобных планет. Много есть, чего вовсе не надо нам, а того, что нам хочется, нет. 1909. Тундровая пастель. Ландыши воздушные, реющие ландыши, вечером зимеющим льдяно зацвели. Выйди на поляны ты, сумраком полян дыши, падающим ландышам таять повели. Ландыши небесные, вы всегда бесстебельны, безуханно юные искорки луны. Лунное сияние — это точно в небе льны, ленно-лани льняные, лунно влюблены. Сердце северянина Не любили ан души кедров больше, лиственниц, хрупи, мги и пихт, ландыши бесплотные, тающие ландыши, и у тундры клюквовой зубросонный выход. 1909.